Глава 25. Лишь к середине дня Саймон Сент-Джеймс выкроил время и занялся дербиширским отчетом о вскрытии, присланном ему Линли с Барбарой Хейверс. Он не совсем понимал, что ему, собственно, нужно там проверять. Медико-патологическое исследование Николь Мейден выглядело совершенно безукоризненным. Заключение об эпидуральном кровоизлиянии не противоречило типу повреждения черепа. Удар был нанесен сверху правшой, что согласовывалось с версией о том, что на нее напали после того, как она споткнулась или была сбита с ног во время бегства. Кроме следов удара по голове и царапин и ушибов, вызванных падением на землю, на ее теле не было ничего особенного, если, конечно, не считать особенностью множество дырочек, проделанных в самых удивительных местах, начиная от бровей и кончая гениталиями. Едва ли стоило заострять внимание на таких пустяках, учитывая, что склонность к такой своеобразной акупунктуре разных частей тела давно стала одним из мелких видов протеста, оставшегося поколению молодых людей, чьи родители уже вовсю использовали шприцы в гораздо более вредоносных целях. Прочтя отчет о смерти Мейден, Сент-Джеймс пришел к заключению, что этот документ охватывал все подробности, начиная от времени, причины и орудия убийства до следов борьбы с убийцей, а вернее отсутствия он их. Отчет сопровождался безупречно сделанными рентгеновскими снимками и фотографиями, а обследование тела было проведено со скрупулезной тщательностью. Все органы и части тела подверглись изучению и анализу с последующими комментариями и выводами. Образцы физиологических жидкостей были отправлены на токсикологическую экспертизу. Завершался отчет четким и ясным заключением. Смерть женщины последовала в результате удара по голове. Сент-Джеймс еще раз просмотрел данные и выводы, чтобы убедиться в наличии всей необходимой информации. Затем он взялся за второй отчет и погрузился в изучение обстоятельств смерти Терренса Коула. По телефону Линли сообщил ему, что одну из колющих ран нанесли не тем швейцарским армейским ножом, который стал причиной остальных повреждений, включая смертельную рану в области бедренной артерии. Ознакомившись с основными фактами, приведенными в отчете, Сент-Джеймс тщательно изучил все, что касалось ранения, нанесенного неизвестным оружием. Он проверил его размеры, направление и оставленный на кости срез. После этого он встал и задумчиво прошел к окну лаборатории, где понаблюдал за блаженствующим Питчем. Маленькая такса развалилась на солнечной лужайке, подставив свой шерстистый животик под лучи полуденного солнца. Сент-Джеймс знал, что швейцарский армейский нож был найден в ящике с песком. Почему же и второе орудие убийства не бросили в том же месте? Почему там спрятали только одно орудие? Эти вопросы, разумеется, относились к области работы следователей, а не ученых, но тем не менее Саймон невольно озадачивался ими в процессе исследования. И на такие вопросы могло быть только два вероятных ответа. Либо второе орудие убийца забрал с собой, потому что оно могло выдать его, либо второе орудие осталось на месте преступления, но полиция не догадалась, что оно собой представляет. Если верно первое предположение, то Сент-Джеймс ничем не сумеет помочь. Если верно второе, то ему следовало бы более подробно ознакомиться с вещественными доказательствами, найденными на месте преступления. Такими уликами он пока не располагал и понимал, что его интерес к ним полиция Дербишира воспримет без особой радости. Поэтому он вновь углубился в изучение патолого-анатомического ответа, выискивая в нем возможный ключ к решению этой задачи. Доктор Сью Майлз не упустила ни малейшей подробности, начиная от описания насекомых, успевших обосноваться на телах, до момента обнаружения трупов и кончая списком листьев, цветов и веток, обнаруженных в волосах девушки и ранах парня. Последний номер в этом списке — щепочка длиной около 2 сантиметров, найденная на теле Терри Коула, всерьез заинтересовал Сент-Джеймса. Щепка эта была послана в лабораторию на анализ. И кто-то сделал карандашом приписку о результатах анализа прямо на полях отчета. Видимо, сообщение было принято по телефону. Когда время расследования поджимает, полицейские обычно не дожидаются официального отчета из лаборатории. «Кедр», — аккуратно написал кто-то на полях, а рядом в круглых скобках слова «Порт Орфорд». Сент-Джеймс не был силен в ботанике, поэтому слова «Порт Орфорд» ничего ему не сказали. Он понимал, что вряд ли найдет воскресенье судебного ботаника, знающего об этом дереве, поэтому он захватил документы и спустился по лестнице в свой кабинет. Там сидела Дебора, погруженная в журнал «Санди Таймс», «Какие-то сложности, милый?» — спросила она, поднимая голову. Сент-Джеймс ответил. «Невежество. Оно доставляет массу сложностей». Порывшись на полках запыленных томов, он нашел нужную книгу. Когда он начал листать ее, к нему присоединилась Дебора. «Что ты ищешь?» «Не знаю», — ответил он. «Кедр и Порт-Орфорд. Тебе это о чем-нибудь говорит? Похоже на географическое название, а в чем дело?» «Кедровую щепку обнаружили на теле Терри Коула, парня, убитого в Дербишире. Дело Томми?» «Хм». Сент-Джеймс открыл алфавитный указатель в конце книги и пробежал пальцем по строчкам, остановившись на слове «кедр» — «атласский, ливанский, гималайский». «Ты знала, милая, что существует множество видов кедровых деревьев? А это важно?» «Я начинаю думать, что может оказаться важным». Его взгляд переместился в конец страницы, и там Сент-Джеймс увидел интересующие его слова «порт-орфордский кедр». Он обратился к указанной странице, где прежде всего обратил внимание на иллюстрацию с изображением хвойного дерева. Он прочел посвященную этому растению статью и сказал жене: «Это любопытно». «Что именно?» — спросила она, взяв его под руку. Он рассказал ей об имевшемся в отчете описании, найденной в ранах Терренса Коула, щепки, которую судебные ученые отнесли к виду, известному как порт-орфордский кедр. Дебора с задумчивым видом откинула назад прядь густых волос. «И что же тут интересного? Их ведь убили в горах, в лесистой местности». Но вдруг ее глаза расширились. «О, я, кажется, сообразила». «Вот то-то и оно», — сказал Сент-Джеймс. «Могут ли кедровые деревья расти на торфяниках? Это меня и насторожило. Но есть еще кое-что, даже более любопытное, моя милая. Данный вид. Кстати, порт-орфордский кедр — название не совсем правильное. Ботаники именуют его кипарисовиком Лавсона. Так вот, данный вид произрастает в Америке, в Штатах, как тут сказано, в Орегоне и Северной Калифорнии. Но разве его не могли привезти сюда?» — резонно спросила Дебора. «Для украшения парка или сада, или даже для оранжереи или теплицы? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Многие любители выращивают пальмы и кактусы». Она улыбнулась, забавно сморщив нос. «А может, это такой кактус?» Подойдя к письменному столу, Сент-Джеймс положил книгу. Он медленно опустился на стул, размышляя вслух. «Ладно, предположим, кто-то заказал его для сада или парка». «Конечно», — подхватила Дебора, развивая его мысль. «Тогда возникает новый вопрос. Как могла кедровая щепка из какого-то сада или парка попасть в дикую глушь? А главное, в такую глушь, где поблизости нет ни парков, ни садов. Может быть, какой-то религиозный фанатик посадил там одно такое культовое дерево? Вероятнее всего, что его вообще не сажали». «Но ты же сам сказал». Дебора задачно нахмурилась. «Ах да, понятно. Наверное, судебный ботаник допустил ошибку». «Нет, я так не думаю. Но, Саймон, ведь ему выдали какую-то маленькую щепку. Для хорошего специалиста этого вполне достаточно». Сент-Джеймс спустился в объяснение. «Даже в мельчайшем кусочке древесины, — сказал он, — содержатся все типичные виды тканей и протоков, по которым подается питание от корней к кроне дерева. Мягкие породы дерева, а все хвойные относятся к таковым, более устойчивы к эволюционным процессам, и поэтому их легче идентифицировать. Любая щепка, изученная под микроскопом, дает множество важных сведений, которые отличают эту породу дерева от всех прочих видов деревьев. Судебный ботаник записывает эти особенности, сверяет их со справочными данными или запускает компьютерную программу распознавания и определяет, к какому виду дерева относится изучаемый образец. Это безошибочно точный процесс, по крайней мере, не менее точный, чем любой другой опознавательный процесс, сделанный на основе микроскопического, логического и компьютерного анализов. «Понятно», — медленно произнесла Дебора с сомнением в голосе. «Так значит, это точно кедр? Вернее, порт-орфордский кедр? По-моему, мы вполне можем положиться на этот анализ. И такой вид не растет в наших краях, да. Поэтому у нас остается вопрос, откуда взялась эта щепка и как она попала в рану парня. Они ведь разбили там лагерь. Это сделала девушка. А в палатках? Там не могло быть кедровых колышков. Она отправилась в небольшой горный поход. Сомневаюсь, что у нее была палатка такого вида». Дебора скрестила руки и в размышлении оперлась на стол. «А как насчет походной скамеечки? Какие у нее, к примеру, ножки? Это возможно. Если только на месте преступления обнаружили какую-нибудь скамеечку. Или другие приспособления. Она могла захватить с собой разные походные принадлежности. Топорик для костра, лопатку или что-то вроде. Эта щепка могла отколоться от их рукояток. Если она тащила на себе рюкзак, то постаралась выбрать самые легкие орудия. А как насчет кухонной утвари, деревянных ложек? Сент-Джеймс улыбнулся гурманой в первобытном лесу. «Не смейся надо мной», — со смехом сказала Дебора. «Я всего лишь стараюсь помочь тебе. У меня есть идея получше. Пойдем-ка со мной». Они поднялись в лабораторию, где в углу возле окна дремал в ждущем режиме компьютер. Дебора заняла удобную позицию сбоку от Сент-Джеймса, а сам он, опустившись на стул, установил связь с интернетом и сказал: «Давай посоветуемся с этой высокоинтеллектуальной сетью. Я так боюсь компьютеров, что у меня руки потеют». Сент-Джеймс взял ее сухую теплую руку и поцеловал: «Я никому не открою твои тайны». Наконец экран монитора ожил, и Сент-Джеймс выбрал свою излюбленную поисковую программу. Он ввел в поисковое поле слово «кедр» и в ужасе зажмурился, увидев, что результат поиска составил около 600 тысяч статей. «Господи!» — охнула Дебора. «Это вряд ли нам поможет. Надо сузить рамки». Сент-Джеймс изменил строку ввода, написав в ней «кипарисовик Лавсона». Число статей мгновенно сократилось до 183. Но, начав просматривать их, он обнаружил, что они содержат слишком широкий диапазон сведений, начиная от описания флоры штата Орегон до научных трактатов о качестве древесины. Откинувшись на спинку стула, Сент-Джеймс немного подумал и через запятую добавил в строку поиска слово «применение». Такое уточнение ничего не дало. Заменив слово «применение» словом «торговля», он вновь нажал на клавишу поиска, и последнее изменение принесло успех. Он прочел первую статью из списка и воскликнул: «Боже правый!» Дебора, мысленно пребывавшая в своей темной комнате, тут же вернулась обратно. «Что?» — спросила она. «Что ты там нашел?» «Это оружие», — сказал он, показывая на экран. Дебора прочитала текст про себя и глубоко вздохнула. «Соединить тебя с Томми?» Сент-Джеймс задумался. Отчет патолога-анатома с просьбой проверить данные Линли передал ему через Барбару. И это служило достаточным указанием на некий порядок подчиненности, который давал ему необходимое оправдание в попытке восстановить мир между противоборствующими сторонами. «Давай-ка разыщем Барбару», — сказал он жене. «Пусть она сама сообщит Томми эти новости». Барбара Хейверс сделала лихой поворот на углу Анхальт-Роуд и понадеялась, что удача будет сопутствовать ей следующие несколько часов. Ей удалось застать Силлу Томпсон в студии, устроенной в помещении железнодорожного склада, где художница создавала очередное полотно, изображавшее недра ротовой полости с похожими на кузнечные мехи миндалинами, на фоне которых по рыхлому губчатому языку скакала трехногая девочка. Нескольких вопросов оказалось достаточно для получения более полной информации о серьезном мужике, который купил на прошлой неделе один из шедевров Силлы. Силла не смогла сходу вспомнить его имя. Подумав немного, она сказала, что он вовсе не называл себя, но зато выписал ей чек, с которого она сняла фотокопию, наверняка для того, чтобы доказать фомам неверующим из своей художнической братьи, что она действительно продала свою картину. Ценную фотокопию Силла аккуратно хранила в деревянной коробке из-под красок и охотно показала ее. «Ах да, вот здесь есть имя этого парня. Черт возьми, взгляните-ка! Неужели он какой-нибудь родственник?» Барбара увидела, что за одну дрянную картину Мэтью Кинграйдер заплатил невероятную сумму. Он выписал чек на один из городских банков Сент-Хелиера на острове Джерси. Частные банковские услуги было вытеснено над его именем. Он нацарапал эту сумму корявым почерком, словно торопился, возможно, действительно куда-то спешил. Она спросила художницу, с какого перепугу Мэтью Кинграйдера занесло на Портслейт-стрит, ведь Силла и сама могла бы признать, что никому в Лондоне неизвестно, каким рассадником современного искусства стали эти железнодорожные склады. Силла пожала плечами, она понятия не имела, как он забрел в ее студию, но, очевидно, она не относилась к тем девицам, которые смотрят в зубы дареному коню. Он зашел к ней, попросил разрешения посмотреть все работы и проявил интерес именно к ее картинам, поэтому она, совершенно ошалев от счастья, предоставила ему право выбирать. Она смогла лишь добавить, что этот мужик с чековой книжкой проторчал в студии более часа, рассматривая ее картины. Барбара спросила, а работы Терри его тоже интересовали? Спрашивал он что-нибудь о его творчестве? Упоминал имя Терри? Нет. Он хотел посмотреть только ее картины. — объяснила Силла. «Все, что она написала». И когда здесь, в мастерской, ему ничего не приглянулось, он спросил, нет ли у нее еще каких-то картин. Поэтому она послала его в их Стерри квартиру, позвонив миссис Бейден и попросив ее показать ему все, когда он придет. Он пошел прямо туда и выбрал понравившуюся картину, а уже на следующий день прислал ей чек по почте, причем заплатил, сколько я запросила, с гордостью добавила Силла, даже не торговался. Уже одно то, что Мэттью Кинграйдер проявил такую изобретательность, чтобы попасть в квартиру Терри Коула, заставила Барбару на сумасшедшей скорости пронестись по Баттерси до дома, где жила Силла. Подъезжая к парковке в конце Анхальт-Роуд, Барбара старалась не думать о том, где ей сейчас положено было находиться. Получив согласно приказу ордер на обыск, она собрала команду отличных парней. И даже встретилась с ними около фотоателье на Ноттинг-Хилл-Гейт и посвятила во все подробности этого запутанного дела, процитировав им слова инспектора о том, что они должны найти в доме Мартина Рива. Она забыла лишь упомянуть, что обязана сопровождать их. Оправдание для такого упущения было легко придумать. Подобранная ею лихая четверка, включавшая двух дюжих спортсменов, на досуге развлекающихся боксом и способная основательно перетряхнуть любой дом и запугать его обитателей, действовала гораздо эффективнее без женского присутствия, смягчающего их грозный вид и склонность к односложным и грубым высказываниям. И кроме того, разве удалось бы Барбаре одним ударом убить двух, а возможно даже трех или четырех зайцев, если бы она сама приглядывала за процессом обыска в доме Рива? Зная, что они лучше разберутся там без нее, она предпочла использовать это время для дальнейшей разработки линии расследования, ведущей в Баттерси. Подобная передача прав ответственности, по ее мнению, свидетельствовала о способности офицера к руководящей деятельности, и она выбросила из головы отвратительный трусливый голосок, благоразумно пытавшийся отговорить ее от такого плана. Она нажала звонок, расположенный на первом этаже квартиры миссис Бейден. Тихие, неуверенные звуки пианино тут же умолкли, и прозрачная занавеска в эркере слегка отклонилась в сторону. Барбара сказала: «Миссис Бейден, вас опять беспокоит Барбара Хейверс из отдела уголовного розыска Нью-Скотленд-Ярда». Прозвучал сигнал автоматически открывающегося замка, и Барбара устремилась в дом. Миссис Бейден любезно сказала: «Боже правый, я не предполагала, что детективам приходится работать по воскресеньям. Надеюсь, вам выделяют время на посещение церкви». Не дожидаясь ответа Барбары, старушка сообщила, что сама уже сходила на утреннюю службу, а затем осталась на церковное собрание, где обсуждалось предложение о проведении вечеров благотворительной лотереи для сбора денег на замену крыши часовни. В целом эта идея ей понравилась, хотя она не одобряет азартных игр. Но богоугодная лотерея будет выгодно отличаться от того рода мирских забав, на которых богатеют владельцы казино, сколачивая состояние за счет людской алчности и стремления к легкой наживе. «Поэтому сегодня я уже не смогу угостить вас кексом, с сожалением», — подытожила миссис Бейден. «Утром я захватила его остатки на церковное собрание. Гораздо приятнее обсуждать дела за кофейком с кексом, чем слушать ворчание пустых желудков, верно?» «Тем более», — она улыбнулась своей шутке, — «когда ворчания и без того хватает в нашей жизни». Барбара недоуменно воззрилась на старушку, но потом вспомнила свой предыдущий визит. «А, тот лимонный кекс! Надеюсь, церковные старосты по достоинству оценили ваше угощение, миссис Бейден». Пожилая дама смущенно потупила взор. «По-моему, каждый прихожанин обязан вносить посильный вклад. До того, как началась моя злосчастная трясучка», — тут она подняла руки, дрожавшие сегодня, как при лихорадке, — «я обычно играла на службах на органе. Честно говоря, мне больше нравились похороны, но я, разумеется, не признавалась в этом старостам, ведь они могли счесть мой вкус жутковатым. В общем, когда начали трястись руки, мне пришлось совсем отказаться от этого занятия. Теперь я лишь подрабатываю в школе для малышей, аккомпанирую детскому хору. Там ведь не так страшно, если я иногда случайно нажму не ту клавишу. Дети не настолько требовательны, но люди на похоронах имеют гораздо меньше причин для снисходительности». «Вполне логично», — согласилась Барбара. «Миссис Бейден, я только что виделась с Силлой, и она рассказала о том, что узнала от художницы. Слушая ее, миссис Бейден прошла к старенькому пианино, на котором отбивала ритм метроном и жужжал таймер. Она остановила маятник метронома и выключила таймер. Потом задвинула на место табурет, аккуратно сложила стоявшие на пюпитре нотные листы, убрала их в папку и, наконец, села на стул, сложив руки на коленях и внимательно глядя на Барбару. Напротив пианино в огромной клетке порхали зяблики, перелетая с жердочки на жердочку. Миссис Бейден бросила на них нежный взгляд. «О, да, он заходил сюда, тот господин, мистер Кинграйдер», — сказала миссис Бейден, когда Барбара замолчала. «Разумеется, я узнала его имя только после того, как он представился. Предложила ему кусочек шоколадного торта, но он отказался, даже не зашел ко мне. Так ему не терпелось взглянуть на ее картины. И вы впустили его в квартиру? Я имею в виду в квартиру Терри и Силлы. Силла позвонила мне, предупредила, что один джентльмен хочет посмотреть ее картины, и попросила меня открыть ему дверь и показать их. Она не назвала мне его фамилии, глупая девочка даже не спросила, как его зовут, представляете? Но поскольку у нашего дома редко появляются коллекционеры, желающие взглянуть на ее творчество, то когда он позвонил в мою дверь, я решила, что она прислала именно его. И в любом случае я не оставляла его одного в их квартире, по крайней мере, до тех пор, пока не переговорила об этом с Силлой. «Значит, после того, как вы получили ее разрешение, он остался наверху один?» Барбара мысленно потерла руки. «Теперь, наконец, начинается кое-что интересное. Он сам попросил вас оставить его одного. Когда мы поднялись в их квартиру, и он увидел, как много там ее картин, он сказал, что ему понадобится время для того, чтобы досконально изучить их, прежде чем выбрать что-то. Как коллекционер он хотел... Он сказал, что он коллекционер, миссис Бейден. Искусство — его вечная страсть. Вот его точные слова. Но поскольку у него нет больших денег, он собирает картины неизвестных молодых художников. Мне особенно запомнилось, как он упомянул о людях, покупавших картины Пикассо в те времена, когда Пикассо еще... не, в общем, когда Пикассо еще не был Пикассо. Он сказал, они просто положились на свое чутье, а остальное за них решила история. И он, мол, делает то же самое. Итак, миссис Бейден оставила его одного в верхней квартире. И прежде чем сделать выбор, он целый час созерцал плоды трудов Силлы Томпсон. «Отдавая ключи, он показал мне выбранную картину», — продолжила миссис Бейден. «Не скажу, что понимаю его выбор. Но, с другой стороны, в общем, я же не коллекционер, верно? Помимо моих маленьких птичек я не собираю ничего. Вы уверены, что он пробыл там целый час? Даже больше часа? Видите ли, днем я занимаюсь на пианино. Полтора часа ежедневно. Конечно, теперь, когда мои руки пришли в столь плачевное состояние, в этом нет особого смысла. Но, несмотря ни на что, я верю в пользу практических занятий. Когда позвонила Силла и сказала, что он придет, я как раз включила метроном и установила таймер. Но мне не хотелось начинать занятия, пока он не уйдет. Терпеть не могу прерываться. Только вы, пожалуйста, не примите это на свой счет, дорогая. Этот разговор исключение из правил. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста». А когда он сказал, что ему для выбора картины понадобится довольно много времени, то я все-таки решила начать. И просидела за пианино, к сожалению, не слишком продуктивно, 1 час 10 минут до того, как он второй раз постучал в мою дверь. Под мышкой он держал картину и попросил меня передать Силле, что пришлет ей чек по почте. Боже мой! Миссис Бейден вдруг выпрямилась и схватилась рукой за горло, где 4 нитки шишковатых бус плотно охватывали ее морщинистую шею. «Дорогая, неужели он так и не прислал Силле чек?» «Прислал, прислал, успокойтесь». Рука опустилась. Хвала Создателю. «Как приятно, что все в порядке. Ведь в тот день я так упорно занималась музыкой, потому что хотела разучить к концу недели хотя бы одну арию для милого Терри. В конце концов, он сделал мне такой чудесный подарок. Причем не в честь дня рождения или материнского воскресенья или еще какого-нибудь праздника. Заметьте, я и не ожидала никаких подарков на День матери от постороннего юноши, но он проявил такую внимательность и щедрость, что я решила показать ему, как высоко я ценю его подарок, исполнив ему эти арии. Но у меня не слишком хорошо получалось, ведь я не привыкла читать ноты, написанные от руки, поэтому, понимаете ли, меня целиком захватило мое занятие. Но тот молодой мужчина, то бишь мистер Кинграйдер, выглядел таким почтенным и порядочным. И когда он упомянул о чеке, то мне даже в голову не пришло, что он может обмануть Силлу. И я рада, что он все-таки оказался порядочным человеком. Барбара в полуха слушала последние фразы. Ее потрясли слова, сказанные старушкой чуть раньше. «Миссис Бейден, произнесла она очень медленно, едва дыша, словно боялась, что излишняя напористость может спугнуть факты, которые она выловила из слов пожилой женщины. «Вы хотите сказать, что Терри Коул подарил вам какую-то фортепианную музыку?» «Ну, конечно, дорогая. Но, по-моему, я уже говорила вам об этом, когда вы зашли ко мне первый раз. Да, Терри был на редкость внимательным юношей и очень добрым. При случае он охотно помогал мне по хозяйству. Кормил моих птичек, когда я уезжала. А еще он любил мыть окна и пылесосить ковры. По крайней мере, так он обычно говорил», — с мягкой улыбкой заметила она. Не желая обсуждать состояние ковров, Барбара вернулась к музыкальной теме. «Миссис Бейден, эти ноты все еще у вас?» — спросила она. «Ну, конечно! Вот здесь они и лежат». Линли приказал доставить Мартина Рива в одну из комнат для допросов в Ярде. Он отказался говорить с ним по телефону, когда констебль Стив Бадди из группы, проводящей обыск, позвонил ему в Ярд из дома сутенера в Ноттинг-Хилле и сообщил о деловом предложении Рива. По словам Бадди, Рив хотел предоставить полиции ценную информацию в обмен на возможность уехать в Мельбурн, славный город, который Риву с недавних пор почему-то страстно захотелось осчастливить своим присутствием. Но инспектор Линли имел на сей счет иное мнение. «Скотленд-Ярд», — заявил он, — «не заключает сделок с убийцами». Он велел констеблю Бадди передать его слова сутенеру, а потом доставить его для допроса. Как Линли и рассчитывал, Рив прибыл без своего адвоката. Измученный и небритый, он выглядел весьма плачевно в джинсах и свободной гавайской рубашке. На бледной груди, под расстегнутым воротом, виднелись кровянистые следы, оставленные чьими-то ногтями. «Отзовите ваших громил», — сходу потребовал Рив, увидев Линли. «Его тупоголовые подельники», — он кивнул головой в сторону констебля Бадди, — «все еще крушат мой дом. Я требую, чтобы они убрались оттуда, иначе ничего не скажу». Линли предложил констеблю Бадди сесть напротив них у стены, где тот и занял наблюдательную позицию. Этот констебль телосложением напоминал снежного человека, и металлический стул под ним издал жалобный стон. Сев за стол напротив Рива, Линли сказал: «Мистер Рив, вы не в том положении, чтобы выдвигать требования. Ничего подобного. Выполняйте мои требования, если хотите получить информацию. Уберите этих кретинов из моего дома, Линли!» Вместо ответа Линли вставил в магнитофон чистую кассету, нажал на кнопку записи и назвал дату, время и имена всех присутствующих в комнате. Процитировав Риву формальное предуведомление, Линли спросил: «Вы отказываетесь от своего права на адвоката? Господи, в чем дело? Вам нужна правда, или мы будем попусту сотрясать воздух? Просто отвечайте на мои вопросы, пожалуйста. Мне не нужен адвокат для того, зачем я сюда приехал». «Подозреваемый отказался от права на юридическое представительство», — произнес Линли для записи. «Мистер Рив, вы знакомы с Николь Мейден?» «Давайте короче, ладно? Вам ведь известно, что я знал ее. Вы знаете, что она работала у меня. В конце весны она и Вай Невин уволились, и с тех пор я не видел никого из них. Вот и вся история. Но это не то, что я хочу рассказать». «Через какое время после их увольнения Шелли Плат сообщила вам о том, что Николь Мейден и Вай Невин занялись проституцией независимо от вас?» Мартин Рив прикрыл глаза. «Кто? Какая еще Шелли?» «Шелли Плат. Вы не можете отрицать, что знаете ее. Согласно сообщению нашего охранника в госпитале, она узнала вас с первого взгляда, как только увидела сегодня утром. Меня знает много людей. Я довольно известная личность, как и моя жена Триция. Наши фотографии появляются в газетах каждую неделю. По утверждению Шелли Плат, она рассказала вам о том, что эти две девушки хотят открыть собственное дело. Вряд ли вас порадовала такая новость. Она могла бы погубить вашу репутацию как человека, который держит все под контролем. Послушайте, когда проститутки предпочитают сами искать клиентов, я просто посылаю их куда подальше. Они очень скоро обнаруживают, как много трудов и денег уходит на привлечение привычных им, достойных и состоятельных клиентов. Потом они возвращаются. И если им повезет застать меня в благодушном настроении, то я принимаю их обратно. Такое случалось в моей практике, и будет случаться впредь. Я уверен, то же самое произошло бы с Мейден и Невин по прошествии какого-то времени. А если бы они не захотели вернуться? Если бы дела у них неожиданно пошли более успешно, что тогда? И как бы вы поступили, чтобы пресечь попытки ухода из вашей конторы остальных девушек?